что она все-таки женщина. Она старалась пройти по коридору как можно тише. Чем дольше будет спать Розмари, тем лучше. Почти рассвело. Скарлетт задула лампу. «О, дай Бог, это будет хороший день! Дай Бог не наделать ошибок! Пусть весь день будет таким же, как завтрак, и вся следующая ночь!» Эта ночь новогодняя. Стояла особая предрассветная тишина. Стараясь не наделать шума, Скарлетт спустилась вниз. Ярко горел огонь. Должно быть, Ред подбросил еще дров, пока она одевалась. Она с трудом могла различать темную тень, обрамленную падающим от окна серым светом. Он сидел в кабинете спиной к ней. Она на цыпочках подошла к его двери и осторожно постучала. «Можно я войду?» — прошептала она. «Я думал, ты легла спать», — сказал Ред. Его голос был усталым. Она вспомнила, что он всю ночь провел, охраняя дом. И ее. Ей захотелось прижать его голову к своей груди и снять усталость. Не было смысла ложиться спать. С рассветом тараканы зашуршали, как сумасшедшие. «Ничего, если я здесь посижу?» «Входи», — сказал Ред, не глядя на нее. Скарлетт вошла и тихо села. «Интересно, почему он так напряженно смотрит? Ждет нападения Клинча Докинса?» Закукарекал петух и испугал ее. За окнами скользнули первые лучи рассвета. И та картина, которую увидела Скарлетт, заставила ее закричать. Сожженный дом темнел своими неровными руинами. Казалось, что он еще тлеет. А Ред спокойно смотрит, как он догорает. «Не смотри, Ред», — умоляла Скарлетт. «Не причиняй себе лишней боли. Мне нужно было быть там. Я должен был их остановить». Его голос, казалось, не принадлежал ему. «Вовсе нет. Их там могли быть сотни. Они бы убили тебя и сожгли все вокруг». «Они не убили Джулию Эшли», — сказал он как-то неуверенно. Красный свет за окном переходил в золото, отчего отчетливее стали видны черные зияющие дыры каминов. Ред отвернулся от окна и яростно схватил рукой подбородок, настолько яростно, что стало слышно, как шуршит под пальцами небритая щетина. Под глазами образовались синяки, видные даже в темной комнате. Черные волосы были в беспорядке. Он встал, зевнул и потянулся. «Сейчас все спокойно, я могу прилечь. Вы с Розмари постерегите». Он лег на лавку и сразу заснул. Скарлетт наблюдала, как он спит. «Я никогда ему не скажу, что люблю его. Это делает его слишком самоуверенным. Я никогда это не скажу».